«Вы мне очень нужны». Ленинградское телевидение вселяло в меня робкую уверенность в своих возможностях. Но в Большом драматическом меня не оставляло все то же тупое, гибельное чувство позора и одиночества. Как вспомню эти первые провальные и, казалось, абсолютно безнадежные годы, когда бегал по диагонали сцены в «Горе от ума», когда чувствовал себя одиноким, ненужным никому, ни театру, ни окружающим, и, главное, не находил в себе возможности для театральной жизни. Не вписывался я ни в актерскую действительность, ни в компании с бутылкой, где можно забыться и отвести душу. Сижу как-то на батарее в закулисном закутке, греюсь, смолю беломор. За крошечным окошком барабанит дождь со снегом, гнилой ветер посвистывает, серо, тоскливо. Вдруг из-за угла дымок сигареты, поблескивание очков. Модный клетчатый пиджак и брюки внизу гармошкой, длинноваты. Товстоногов. Встаю. «Здравствуйте, Георгий Александрович». «Здравствуйте, Олег». Остановился, смотрит, молчит. «Ну, думаю, все. Сейчас скажет. Олег, а не пора ли вам подумать о перемене места работы? Ну, например, о переходе в другой театр. Ведь здесь не складывается». Или что-то в этом роде, не менее ужасающее. Молчит. Пауза затягивается. Выдыхает дым Мальборо. Смотрит. И наотмашь. «Олег, у меня ощущение, что вы хотите уйти из театра. Это так?» Вот оно. Что сказать? Скажу «да», и он ответит «ну и правильно». Скажу «нет», а он «а вы все-таки подумаете об этом». Мямлю что-то нейтрально-невразумительное. И вдруг... «Олег, я вас очень прошу не делать этого. Вы мне очень нужны». Выдохнул Мальборо, повернулся, блестя очками, и гордо пошел, посапывая. Понимает ли мой читатель, какие чувства я испытал? Скажу одно. С этой минуты все изменилось. Мрак за крошечным окошком развеялся. Выглянуло солнышко, и все окрасилось в теплые, радостные тона. Жизнь снова прекрасна. И как-то постепенно стало у меня все налаживаться. И внутри, и снаружи. Постепенно прибавлялась уверенность, ощущение свободы, да то ли почти неизвестное мне. Оно, правда, временами возникало раньше на отдельных репетициях, но быстро исчезало. А тут после этого разговора с Товстоноговым стало расти, расширяться. Давала мне возможность свободно импровизировать на сцене на репетициях, а при неудаче не опускать руки, верить, что все наладится. Я ведь нужен самому Товстоногову, нужен. Мы вместе создаем театр, лучше которого нет на свете, в который рвутся и не могут попасть тысячи зрителей. Нам завидуют актеры других театров, нашему сценическому освещению, лучшему в СССР, браво, Синичевский, нашему радиоцеху со стереофонией, слава Юрию Изотову, мастерству и самоотдаче наших рабочих, гримеров, бутафоров, костюмеров, завидуют тому, и это главное, что работает с нами Товстоногов, и что в его руках актеры раскрываются неожиданными, неведомыми ранее прекрасными гранями своего таланта, что наш общий изнурительный и радостный труд выливается, наконец, в замечательное создание — спектакль. Спектакль! Олег, радостно блестя очками, отведя меня в сторону и понизив голос почти до шепота, говорит мне Товстоногов. «Олег, хочу поздравить вас. Вы хорошо репетируете. Вы лидер в этой троице. Как это ни странно». Идет репетиция спектакля по пьесе Штейна «Океан». А троица — это Лавров, правильный советский человек, Юрский, метущаяся душа, и я в роли Куклина. Карьерист, пустая душа-доносчик, к финалу изгоняемый друзьями. Ироничен, общителен. Ибо как может человек быть положительным, если он с иронией относится к словам «коммунизм», «партия» и так далее и тому подобное? Мне было легко иронично комментировать идеологический спор двух моих приятелей, один из которых демагог, а второй дурачок, принимающий демагогию за простое заблуждение. И на одной из сценических репетиций Товстоногов полушепотом и сказал: «Вы лидер в этой троице, как это ни странно». Я был счастлив безмерно. Наконец-то получил похвалу от Товстоногова впервые за 3 года. Да еще в компании с его любимцами, Лавровым и Юрским, я оказался на первом месте. свершилось. В этот день я репетировал как на крыльях. Меня несло. Присутствующие в зале смеялись. Я был свободен, как птица. Импровизация шла за импровизацией. Неостановимо. Талант, талант. Прорвался наконец-то. Прорвался. Вспоминаю, как так же радостно орал я на московском стадионе «Динамо», когда динамовец Трофимов ловко обвел двоих армейцев и вышел один на один с вратарем. «На жопе чирий!» — возразил сидящий рядом болельщик команды соперника. В этот момент защитник ЦДКА Кочетков в подкате выбил мяч из-под ног динамовца. Нечто подобное произошло и с моим порывом. Придя домой, я стал вслух проигрывать свою роль, улучшать и исправлять некоторые куски. А на следующей репетиции постарался повторить вчерашний триумф. И, о ужас, как-то все омертвело. Я старался сделать все так же, как вчера, а получалось плоско, сухо. Наутро остался только страх, что не выйдет опять, и опять все шло хуже и хуже. Даже забывать стал текст. Дело дошло до бессонных ночей, когда сотни раз в темноте я твердил вслух одну и ту же фразу на разные лады, испытывая отвращение к самому себе. «Олег, что с вами? Вы так прекрасно репетировали, и вдруг все исчезло. Куда? Вы не умеете закреплять?» Слышу возмущенный полушепот. Вижу огорченные товстоноговские глаза со слезой за стеклами очков, мелкие бисеринки пота на верхней губе. На премьере триумфаторами стали Юрский и Лавров. А я, проведя ряд мучительных бесконечных предпремьерных ночей, бормоча на разные лады фразы из роли, сыграл, как бы сказать, ожидаемо серо. Только значительно позже, где-то на 50-60 спектакле, я освоился, раскрепостился, привык к соседству боготворимых мною талантов Юрского и Лаврова и нащупал то самое, что поразило тогда Товстоногова. Океан выдержал безумное число представлений, около 300. И, разумеется, всякое случалось. Корнович Валуа, игравший адмирала Часовникова, выходил на сцену дважды, в прологе и в эпилоге. 3 часа в промежутке он посвящал не театральным делам. Надевал мягкие тапочки с пышными помпонами, с турецкими задранными носами. Скидывал адмиральскую шинель и читал, писал письма, беседовал с друзьями, кайфовал, так сказать. Потом опять облачался и шел на свои 3 фразы в эпилоге. Однажды он так увлекся разговорами, что вышел на продутый всеми ветрами пирс лютого Северного моря в полном адмиральском облачении и в остроносых тапочках с красными помпонами. «Океан!» — задумчиво и значительно произнес он. «Большое хозяйство! Музыка!» Эффект был потрясающий. От Товстоногова мы скрыли происшедшее. Обошлось. Ирина Тайманова, режиссер ленинградского телевидения, говорит мне: «Олег, я в восторге. Смотрела по телевидению «О бедном гусаре замолвите слово», вы очень хорошо сыграли эту роль». «А я все роли очень хорошо играю, все без исключения», — отвечаю я. «Наглость, конечно. Надо было сказать: благодарю вас, Ирина, мне очень ценно ваше мнение, спасибо». И тут, конечно, последовал бы разбор моей игры то да сё, а я не хочу этого разговора. Мне почему-то не по себе. Видимо, каждая роль — дело очень-очень личное и таинственное, и трудно, и не хочется открывать подноготную. Поэтому я отделываюсь хамством. Хамство — это моя броня, как панцирь у черепахи. А актерство — тонкая материя, зависит от миллиона факторов, приведенных к одному знаменателю. Одна миллионная не в порядке, и все, сломался. Роль не идет. Так что все эти разговоры — опасная штука. Потому-то актеры подчас так показушно циничны, могут, например, сказать, идя на спектакль: «Ну-с, пошел творить!» Или, объясняя партнерам отсутствие ожидаемых аплодисментов: «Потрясены!» — это про зрителей. И так далее. Дескать, наплевать мне и на аплодисменты, и на спектакль. Я не придаю никакого значения этой ерунде. А на самом деле это защита от возможности впасть в зависимость от излишней ответственности, которая приведет к зажиму, к излишнему старанию, к форсажу и в результате к оскорбительной фальши. По крайней мере, у меня так дело обстоит. В течение многих лет в БДТ я растил эту броню. Ее очень часто пробивали. Я ее подчас терял, но все равно наращивал понемножку. По правде говоря, все комплексы уходят, когда в роли есть что-то, что поднимает тебя над всеми превходящими обстоятельствами, заставляет забыть о них, волнует, требует выхода. Чем богаче душа актера, чем значительнее его опыт, тем быстрее он находит это в роли. Счастье, когда ты это находишь. А теперь я поднимаю бокал за Олега. Поздравляю вас, Олег. Вы сегодня сделали такой рывок. Произносит тост Товстоногов на премьерном банкете после «Трех сестер» Чехова. Счастье опустошенности после премьеры было безмерным. Весь репетиционный период перед моими глазами стоял великий спектакль Немировича Данченко. Меня душили слезы, когда я вспоминал Чебутыкина, Грибова, Соленого, Ливанова, да всех, всех моих любимых мхатовцев. Последний марш уходящего полка. Если бы знать, если бы знать. Но одно дело чувствовать, и совсем другое — заразить этим чувством зрительный зал. Вот тут Георгий Александрович сделал все, чтобы помочь мне. Я находился в плену мхатовского исполнения, романтика реалистического. Например, хорошо помнил Станицына в роли Андрея и его сцену в третьем пожарном акте. Вначале я пошел по тому же мхатовскому пути. «Олег, что с вами? Почему вы входите, словно от мухи отмахиваясь? Ведь что такое для вас этот пожар? Это бессонная ночь? Это Ферапонт?» Взбирается по ступенькам на сцену. Сигарета зажата в оттопыренных пальцах. Очки блестят. «Мечта ваша — наука. Музыка рухнула. Вы превратились в серого обывателя. Из-за жены, из-за собственной бесхребетности. Эта мысль гложет вас, не дает ни минуты покоя. А Ферапонт все время за вами по пятам, как привязанный. Ферапонт — страшное напоминание, свидетельство вашего падения. Убежать, убежать от него. Ворвитесь в комнату. Слава богу, нет этого Ферапонта. Уф, опять он вошел. Вот тут, как там в тексте? Что тебе нужно, я не понимаю. Вот, что, что тебе нужно? Я не понимаю. То есть, вон, вон немедленно. Ногами топает, кричит, воспален, неадекватен. Попробуйте. Пробую. Вот, туда, туда, но еще не до конца погружены, нет. Поймите, был бы ваш Андрей постарше, умер бы этой ночью. Пожар, пожар не там, на улице, а у вас, в вашей душе, в вашем сердце, понимаете? Еще раз вхожу, врываюсь. Вот, да. Дальше. Ферапонт испуганно что-то бормочет. Пожарный Андрей Сергеевич и так далее. Так вот, я вам, считающим меня мелким обывателем, не Андрей Сергеевич, а как? Ваше высокопревосходительство. Вот, конечно. Это же идиотизм полный, позорный. Вот вы ко мне обратитесь, скажете, Георгий Александрович, а я вам. Во-первых, я вам не Георгий Александрович, а народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии «Товарищ Товстоногов». Это же смешно, глупо, стыдно. А перед вами ваша рухнувшая жизнь. Сохранить достоинство, оправдаться. Затягивается сигаретой. Дым. «Вот пепельница, Георгий Александрович», — это говорит помреж. «Что? Какая пепельница? Что с вами?» «Вы курите на сцене». «А, да, спасибо. Не остывайте, Олег. Здесь сестры, которые все время своим молчанием неодобрительно, понимаете, напоминают о вашем якобы предательстве идеалов и так далее. Так это и вас касается, милые мои. И как можно суше к ним, как?» «Я пришел к тебе. Дай мне ключ от шкафа, я затерял свой. У тебя есть такой маленький ключик?» «Вот, именно. Дескать, если б не ключ, не пришел бы». «Делаю». «Покажите, покажите размер этого ключика пальцами. Будто бы только это вас и занимает. Маленький ключик». «Опять делаю». Сопит и радостно хмыкает. «Ха, вот». «Увидел сестер, так понял, в каком свете предстал перед ними, как там дальше?» «Пепельница, пепельница где?» «Вот, пожалуйста, Георгий Александрович». «Это помреж». «Просто вы отошли от стола и...» «Да-да, пошутите, дескать, и вовсе я не страдаю. Как там?» «Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт. Я сказал ему глупость. Ваше высокоблагородие». «Радостно. Вот, замечательно. Посмейтесь, посмейтесь над собой и передразните себя. «Высокоблагородие! Вот-вот! И посмейтесь, посмейтесь! Ха-ха! И сестер призывайте! Ждите хотя бы улыбки! А ее нет, нет и нет! Осуждают!» «Что же ты молчишь, Оля?» «Вот! Как точно! Это Чехов! Так вот, раз и навсегда разберемся в моей якобы несостоявшейся судьбе, в моем якобы предательстве наших общих идеалов. Если вы уж так хотите откровенности, дальше о жене разговор, так, Олег?» «Да. Во-первых, вы имеете что-то против Наташи, моей жены. Если желаете знать, Наташа прекрасный, честный человек. А все ваши неудовольствия, простите, это просто капризы. Да. Да, именно. Сохраняйте спокойствие. Демонстрируйте свою правоту. А кто прав, тот спокоен. Сказал это и чувствуют. Еще ниже падает в их глазах. А что делать? Признать, что жена пошлячка, изменяет ему? Мещанка до мозга костей. Расписаться в полнейшем своем падении. И врет, врет. И с каждым словом спазма в горле от тоски, от этой лжи. Попробуйте с самого начала. Делаю. Врываюсь в комнату, кричу, пытаюсь превратить все в шутку, упрекаю сестер в черствости. «Вот, туда, туда. И теперь второе. Это уж полная ерунда в кавычках. Конечно, что я не ученый, не занимаюсь наукой. Итак, первый пункт о жене, что она хорошая. Страшная ложь, да? Страшная. Не дайте себе разрыдаться. Вот, вот. Да, наберите сил. И второе, с более высокой ступени. Вы сердитесь, что я не ученый, не занимаюсь наукой. Подчеркните, подчеркните мизерность их претензий. Ученый, наукой. Вот. Ха. Сопит довольный, зажигалка, дым новой сигареты. Но я служу в земстве. Я член земской управы, и это свое служение считаю таким же святым и высоким, как служение науки. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать. Вот. Поняли. Держите, держите. Почти на визге, понимаете, да? Если желаете знать. Сорвался, чтоб не зарыдать. Пытается порвать паутину, а она все гуще. Вот хорошо. Не реветь? Наоборот, а вот теперь о действительной своей вине дом заложил. Это главное. Хотя это совсем и не главное, да? Но поставьте это на первый план, подчеркивая этим ерундовость первых претензий. Вот в этом я виноват. Есть там слово «вот»? Нет. Так добавьте. Вот в этом, подчеркните. В этом я виноват, да. И прошу меня извинить. Дальше, Нина. Что вы за мной ходите, как этот, что с вами? Это помрежу. Я пепельницу ношу. Вы же курите на сцене. Не мешайте работать. Извините. Да, Олег, попробуйте с самого выхода, а я спущусь в зал. Играю сцену под одобрительное посапывание, возгласы. Вот, да, держите. Огонек сигареты мечется вперед-назад по проходу между креслами. Попытайтесь оправдаться. Так уж случилось. Пожалеете меня. Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы. Все счастливы. Но, боже мой! Ну и? Из последних сил держитесь! Милые мои сестры, дорогие мои сестры, не верьте мне, не верьте. Вот, прорвало только здесь плотину, зарыдал. Закройтесь руками, убегайте. Юра, дайте звук набата, давайте. Сопит, стекла блестят, хмыкает. Ходит, ходит по проходу, победоносно оглядывая присутствующих. Ну как вам, а? Каково? Георгий Александрович подарил мне понимание не бытовой формы, а высокой трагедии, даже трагикомедии моей роли. И Владик Стрижельчик, царство ему небесное, стоит на премьере в кулисе и слушает мой последний монолог о детях, заражаемых нашим неотвратимо пошлым влиянием. Монолог под звуки марша уходящего навсегда полка. И плачет. Я ему шепчу: «Ты что?» А он: «Какое горе! Боже, какое горе!» Владик играл Кулыгина блистательно, трогательный, глуповатый от любви. А великая русская актриса Эмма Попова, как она билась в третьем акте! «Никогда мы не уедем в Москву! Никогда!» Я сидел за декорацией в темноте сцены, слушал ее, мороз по коже. Тут ведь и Чехов. Чехов в издании Маркса, и мама читает мне его во время бомбежки, и бабушкины пирожки, и Москва моя любимая, и Хотькова, все-все, и Чайка. И надо все это передать зрителю. Это главное. И никаких комплексов.